за уход отца. Ему даже казалось, что его собственный отъезд радует ее. Слишком уж он напоминал ей льва. Закрыв глаза, он мечтал, чтобы его сосед наконец заткнулся. Тем временем Адриана сидела в кухне и плакала, а с высоты на нее взирали Нина и прочие усопшие. «Тебе что, жить надоело?» — спросил Алекс, когда Пол рассказал ему о своем решении. «Вьетнам был плохим местом, что бы там ни говорил Никсон, будь он трижды хорошим парнем. Увидев как-то по телевизору сборище в Чикаго, Алекс страшно возбудился. Те парни были не намного старше его, но принадлежали к миру, который казался ему невероятно далеким и закрытым. Он не слишком хорошо понимал, кто такие хиппи, но инстинктивно не доверял копам, которые напоминали ему отца. «А что?» — Пол пожал плечами. «Ты можешь предложить что-нибудь получше?» «Ради Христа, Алекс! Мне уже 19 лет!» Алекс не знал, что еще сказать брату. «Христос покинул свой крест», — прочел он в каком-то стихотворении. Ему так нужен был человек, с которым можно было бы поговорить. Но единственным претендентом на роль наставника был его учитель рисования, а тот никогда не выходил за рамки бесед об искусстве. И хотя это облегчало Алексу процесс самовыражения, он мечтал о более практическом руководстве. Глава 10. На конверте стоял штемпель Сиэтла. Возвратившись из школы, он нашел его у себя на столе, куда его положила Ада. Вся почта из Вьетнама шла через Сиэтл. Алекс не стал вскрывать конверт. Он никогда раньше не получал писем, разве что записки от девочек в школе. В те дни он был чрезвычайно занят. Учитель рисования хотел, чтобы Алекс участвовал в конкурсе, и он часами просиживал над акварелью, изображавшей дом с флигелями, а потом бродил с альбомом по окрестностям. «Какими необычными кажутся вещи, если всматриваться в них не спеша!» Он разглядывал кирпичную кладку сквозь игру света и тени. «Если пристально смотреть на предмет, тот тоже начинает смотреть на тебя!» Алекс изучал ряды обуви, выставленные на полках магазина «Коблер Сладкус», манекены в витринах Гимбела, похожие на мавзолей здания муниципалитета. Стоял апрель, дни были длинными, и он подолгу задерживался на улице. Несколько раз он разговаривал с Хэтти по телефону. Она неуютно чувствовала себя вдали от дома, спрашивала о Поле, но, судя по всему, не меньше интересовалась и его делами. Наконец, однажды вечером, сидя на крыльце с сигаретой в зубах, он распечатал письмо. В нем было всего несколько фраз, но текст занимал большую часть страницы. «Дорогой Алекс, здесь жарко. Ты такой жары никогда не видел, если только не бывал в местах, о которых мне неизвестно. Москиты размером с птицу, грязное месиво под ногами, и скоро здесь начнется та еще заварушка. Ты не поверишь, но я скучаю по Рузвельту. Если я умру, скажи Хэтти, что я ее люблю. Если останусь жив, не говори ни слова. И маме тоже. Шутка». После отъезда брата Алекс сблизился с людьми, настроенными против войны, и испытывал неловкость, представляя себе, как Пол бегает по джунглям с ружьем. До сих пор Вьетнам казался нереальным, занимал в воображении такое же место, как Млечный Путь или Остров Пасхи, нечто из телевизора. Тамошние события, разумеется, вызывали больше отклика, чем другие передачи. Но поскольку изображение всегда можно было включить или выключить по желанию, они принадлежали к той же категории впечатлений. Письмо Пола осложнило дело. В начале ноября накануне его приезда в отпуск –